Вторые блюда. Запеченное рагу. Зубчик чеснока измельчить. Один сладкий болгарский перец нарезать полосками. Тыкву граммов 700-800 кубиками по 3 см. Кольца лука обжарить, лишь до прозрачности, в растительном масле 2-3 столовые ложки. Добавить овощи и еще протушить не более 3 минут. Запекать в слабо нагретой духовке. Рагу с кабачками. 600 граммов кабачков, 3-4 сладких болгарских перца, 1-2 головки репчатого лука, 3-4 помидора, огородная зелень. Репчатый лук и сладкий перец мелко шинкуют, смешивают с нарезанными помидорами и отваривают. Затем в кастрюлю засыпают нарезанные кубиками свежие кабачки. Кожицу с молодого кабачка можно не снимать, от этого он становится только вкуснее. Огонь должен быть достаточно сильным, и уменьшать его следует лишь после выкипания жидкости. Когда кусочки кабачков, оставаясь достаточно плотными, уже не кажутся сырыми, сдвинуть кастрюлю на край плиты, посыпать кабачки укропом, кинзой, петрушкой, зелень можно шинковать достаточно крупно, закрыть крышкой и дать настояться не более 3 минут, после чего разложить по тарелкам. Перец, фаршированный овощами. Отрезать верхушки вместе со стеблем и опустить перцы на 2-3 минуты в кипящую подсоленную воду. Обсушить на 2 порции 4 штуки. Четверть кочана капусты, 4 луковицы, 2 моркови, корешок петрушки или сельдерея мелко порубить и слегка прожарить в разогретом растительном масле. Наполненные этим фаршем перцы положить, вернее поставить в кастрюлю с широким дном, открытой частью вверх, смочить водой, посыпать молотым перцем, накрыть крышкой и протушить в не сильно нагретой духовке 30-40 минут. Подавать с зеленью. Солянка. Пожарить в масле 2 мелко нарезанные луковицы, 1 столовую ложку муки, 500 граммов шинкованной капусты, 500 граммов мелко нарезанных белых грибов, 2-3 очищенных и нарезанных соломкой клубня картофеля. Когда все продукты как следует пожарятся и станут мягкими, добавить 2 нарезанных дольками кислых яблока типа Антоновка, половину лимона с цедрой, 2-3 нарезанных кружочками свежих помидора. Тушите еще 7-10 минут. Грибная икра из свежих грибов. Отварить 0,5 кг шампиньонов. Отдельно отварить 5-6 штук моркови, 3-4 штуки репчатого лука, мелко нарезать и подрумянить в растительном масле. Потушить в небольшом количестве воды 1 баклажан. Провернуть через мясорубку все продукты вместе с 3-4 сырыми помидорами и 1 крупной сырой луковицей. Все хорошо перемешать, добавить соль и растительное масло. Можно добавить провернутые через мясорубку пару сырых кислых яблок, пару штук отварного картофеля, полголовки чеснока. Вместо баклажанов можно использовать кабачки или патиссоны. Оладьи грибные. Сварить 1 кг шампиньонов и мелко их изрубить. Приготовить жидкое тесто из 1,5 стаканов муки и воды. Смешать тесто с грибами, посолить, поперчить, пожарить их в масле на сковороде. В кастрюлю вылить 1 банку консервированного горошка вместе с жидкостью. Положить туда 1 столовую ложку пшеничной муки, 1 неполную столовую ложку сахара и прокипятить, непрерывно помешивая. Оладьи при подаче полить соусом из горшка. Кальмары в соусе. На 700 граммов мороженых кальмаров 1,5 стакана соуса. Подготовленные кальмары отварить, нарезать поперек волокон в виде лапши, положить в неглубокую кастрюлю, залить томатным соусом и кипятить в течение нескольких минут. На гарнир подать отварной или жареный картофель, кашу или отварные макароны.